Ты ведь не шокирован моими речами? Я готов слушать их бесконечно. Моего отношения к тебе я не скрывал с нашей первой встречи. Только старался не приставать с сантиментами. И правильно сделал. Интуитивно ты избрал самый верный и единственный путь. Теперь уже ясно, что только ты, и никто другой. Она подошла ко мне и смело первая обняла меня, неумело поцеловав губы. От нее чуть-чуть веяло тонкими духами. Нежная белокурая богиня. От волнения у меня закружилась голова. Ты знаешь, Жаклин, я не выношу сентиментальности. Я не выношу так же, когда люди дают или требуют обещания верности в любви. Это пошло. Но ты для меня будешь всегда самой любимой, единственной женщиной. И я никогда не смогу сравнить тебя ни с кем другим на свете. И у нас будут хорошие, умные и очень добрые дети. Моя невеста вдруг покраснела. А так как блондинки с нежной кожей краснеют очень сильно, то лицо ее стало пунцовым. Ничего, моя хорошая, не смущайся. Когда назначим свадьбу? Виктор, мой отец вернется из Чехословакии через 4-5 месяцев. Я его очень люблю, может быть, даже больше, чем маму. Давай отпразднуем свадьбу, как только он вернется. Согласен, хотя ждать 5 месяцев так тяжело. Ничего, вдвоем мы с тобой справимся и не с такими трудностями. Ты знаешь, я очень старомодная, Виктор. Я, например, не понимаю, как можно выходить замуж дважды. Это все родители мои виноваты. Особенно отец. Он всегда очень любил маму и до сих пор ее обожает. И подает мне пример мужской любви и верности, какой нынче уже не встретишь. Если бы судьба не свела меня с тобой, я на всю жизнь, наверное, осталась бы старой девой. Отец тебе понравится. У вас много общего. Ты не обижайся, но ты мне сразу приглянулся, потому что я заметила в тебе черты, сходные с чертами моего отца. На другой день я и Жаклин вернулись в салон. Мы настолько оба сияли, что скрывать от окружающих наши чувства не имело никакого смысла. И мы официально объявили в кают-компании, что собираемся пожениться. Последующие недели остались в моей памяти как какие-то очень счастливые мгновения. Правда, один эпизод выпадал из этого радостного круговорота. Случилось это через 2 дня после нашего возвращения в городок. Куртье сообщил мне по миниатюрной рации, что просит быть у него в кабинете ровно через час. Когда через час я подошел к кабинету, то увидел входившую туда Мари. Усадив нас в кресло, Куртье начал без предисловий. «Мари», — сказал он, — «мы получили данные, что вы шпионка и работаете на другую фирму. Что вы можете сказать в оправдании?» Я впервые увидел, как наша насмешливая красавица Мари растерялась. Она побледнела, потом, глядя профессору в глаза, произнесла: «Поль, вы же знаете, что я по своему характеру не могу быть предательницей». В глазах Поля при этих словах мелькнуло что-то странное, как и тогда в ресторане. «Я не шпионка, я не работаю ни на какую фирму, и я не выдала никаких наших секретов. Пока. Но я влипла в нехорошую историю». Она открыла сумочку и достала оттуда черную бархатную коробочку. Внутри лежал необыкновенной красоты крупный синий самоцвет. «Это редчайший синий бриллиант из индийских сокровищниц», — сказала Мари. «И мне его подарили, а я не удержалась и приняла подарок». «Кто подарил?» — сухо спросил Куртье, внимательно рассматривая бриллиант. «Несколько недель назад, во время отпуска, я была в Монте-Карло, где играла в рулетку. Во время игры со мной познакомился красивый швейцарец Жак. Мне он очень понравился, и мы стали встречаться. Кажется, я серьезно влюбилась. Потом мы с ним отправились на его автомашине в Женеву, где у родителей Жака роскошнейший особняк недалеко от города. Жак пылко клялся мне в любви, и я решила, что наконец нашла своего избранника. В Женеве мой поклонник подарил мне этот бриллиант, сказав, что его родственники — крупные банкиры, а этот индийский камень — семейная реликвия.